Глава 20. Пирог был с крыжовником. Не удержавшись и разревевшись, Лика с трудом успокоилась, причем под конец улыбаясь сквозь слезы, причем с умилением и смехом. Дайрон оказался настолько забавным и свойским парнем, что даже его расстегнутая рубашка и виднеющиеся кубики пресса ее больше не смущали. Перевязка прошла между делом, как и обед и разговоры о личном. «Землянка? Нет, я не знаю. Мы обычные не маги, не путешествуем. Это накладно. По идее, маг может провести, но это настолько энергозатратно, что они предпочитают ходить в одиночку, и то, если это того стоит. Нет, мы не знаем об иных мирах, но они нас не интересуют. Торговля – дорого, политика – бессмысленно, завоевание – аналогично. На нашей планете столько же неосвоенных мест, что еще на пару тысяч лет хватит. Бывает, иногда залупа переходит границы дозволенного, оборотни. Но тут все понятно, они наполовину животные, и это в их крови. А мы? Мы кто? Разве не животные? Сидя на кровати, Лика с интересом заглядывала в лицо мужчине, рядом с которым впервые за 20 лет чувствовала себя комфортно. Просто интересный собеседник, просто источник информации. Или нет? «Конечно нет. Мы химеры. И изначальная суть химеры — разум. Именно благодаря развитому разуму мы можем менять параметры своего тела. Цвет глаз, волос, кожи — это стандартный минимум. Изменение формы мышц и костей — уже вторая ступень. Раса и животная ипостась — третья. Пол — четвертая. И только абсолютные плюсовые химеры могут стать чистой магией, не являясь магами изначально. Но это сказка. Легенда». Прищурившись и улыбаясь так, словно у него перед глазами проносилась та самая сказка, о которой он говорил, Дайрон пожал плечами. «Легенда? Сказка? Ну как же? А она? Почему легенда?» Почувствовав, как неуловимо напряглась девушка, до этого вполне комфортно отходящая от слез в кольце его рук, мужчина чуть прищурился. «Потому что последние несколько тысяч лет ни одна плюсовая не может этого сделать». «Ни одна или вам просто не говорят?» «Ни одна. Мне доступны архивы, даже самые секретные. Ангел, почему ты спрашиваешь?» «Да так». Моментально свернув тему, девушка также пожала плечиками. «Почему, если смогла одна, не могут другие?» «Понятия не имею. Может, геном не тот, может, химеризма не хватает, а может, условия не те. Говорят, та, что могла, была сиротой, выросшей в лесу. Ее воспитали дикие животные, и ее основной формой был шарнгор, дикий кот, нечто вроде саблезубого тигра, гроза округи. О том, что она химера, стало ясно лишь тогда, когда ее на очередной охоте почти смертельно ранил владыка Васрид. Именно тогда она стала кем-то наподобие человека. Уже после того владыка забрал ее в свой дворец. Стало ясно, что она не просто плюсовая и абсолютная, так еще и уникальная. Это достаточно древняя легенда. Но если тебе интересно, я могу поискать хроники». «Да». Думая о своем и отвечая достаточно отстраненно, Лика пыталась провести параллели. На данный момент они проводились плохо, но шальная мысль все металась. «А если все дело в условиях? Если Шаард прав, и всех плюсовых необходимо помещать на грань, чтобы они смогли проявить все? Но ведь для начала необходимо родиться плюсовой». «Ты со мной? Или где-то там?» «Там. А, нет, прости, с тобой». Встрепенувшись и довольно естественно улыбнувшись, девушка поинтересовалась. «Ты долго будешь выздоравливать? Только честно». «Дня 4. А что?» «Хочу пригласить тебя на новоселье и день рождения». Уверенно кивнув, Лика твердо посмотрела в сомневающиеся глаза Химера и тут же покаялась. «Прости за то, что так себя повела. Я не знаю, как иначе его отвадить. Он как банный лист. Чувствую себя как бабочка под микроскопом, причем понимаю, что он до сих пор так и не решил, оторвать мне крылья или дать пожить еще сутки. Мерзко». «Ну, ты загнула». Хмыкнув, Дайрон запустил пробный шар. «А может, он на тебя глаз положил?» «Пусть на других кладет». Тут же, зло прошипев, Химера вскинулась. «Да я от него еще ни одного приятного слова не слышала. Пусть сначала курсы охмурения закончит и лет 10 попрактикуется, а потом ко мне подойти попытается». «Слышу нотки оскорбленной женщины». Шутливо прищурившись, мужчина тут же охнул, когда ему в бок заехал остренький девичий локоток. «Ангел, не надо! Ну, сколько можно? Меня за эти дни кто только не бил. Похоже, один лишь уважаемый загрыб и не бил». «Прости», — тут же, спохватившись, смущенно улыбнулась. «Ты мне нравишься. С тобой так легко, как с близкой подругой». «Здрасте!» — возмутившись, Химер распахнул глаза. «Вообще-то я мужчина!» «Я знаю!» Неожиданно посерьезнев, Лика улыбнулась так открыто, но в то же время так многозначительно, что Дайрон потерялся в ощущениях. И доверие, и знание, и надежда. «Ты тот мужчина, с которым можно подружиться!» «Ты надежный друг, ты порядочный приятель, и ты очень удобная жилетка». Снова смущенная улыбка и отведенный взгляд, а ему почему-то хочется... хочется... Демоны, а чего ему хочется? Может, не разочаровать? «Ангел, хочешь еще одну песню?» «Да». «Я бы сказал тебе много хорошего в ясную лунную ночь у костра, в зеркале озера звездное крошево, и я подарю тебе вместо венца, бархатом трав лесных плечи укутаю и унесу тебя в звездную даль, чтоб не искала ты встречи со скукою, звонкою радостью гнала печаль. Песнею теплую стужу развею я, чтобы оттаяли искорки глаз. И расскажу тебе, если сумею я, как я люблю тебя тысячу раз». «Дай», смутившись так, что кончики ушей тут же стали бордовыми, девушка попыталась вывернуться из захвата рук. «Не надо». «Это не я, это песня». Широко улыбнувшись, но не выпустив, Химер тут же поторопился успокоить напрягшуюся собеседницу. «Ну, прости, не придумал на ходу, как заменить. Ты забавная. У тебя было плохое прошлое, да? Нет, я не буду в него лезть, я знаю, каково это. Давай просто дружить. Болтать, рассказывать, делиться. Ты верно заметила. С тобой легко, как с другом. Знаешь, если бы ты была моей сестренкой, я был бы рад». «А для девушки я не подхожу?» «Честно». Заглянув в нахмуренные глазки, Дайрон не удержался и поцеловал в щеку. «Нет. Тебя хочется любить и оберегать, но не как женщину, а как дочку. Ты такая маленькая, такая хорошенькая. Ай, ребро! Ангел, ну не бей!» «Дочка? Что за извращение?» Возмутившись, но шутливо, Лика тут же вздернула носик и резко кивнула. «Тогда с тебя еще и торт!» «Торт?» «Торт с кремом и орешками. Много-много орешков!» «Ну...» Смешавшись от неожиданного заявления, мужчина на автомате кивнул. «Как скажешь, ты любишь торты?» «Очень. А еще люблю купаться, когда жарко. И загорать люблю. И читать люблю. Одиночество люблю. Романтичную музыку люблю. И мне безумно нравится, как ты поешь. Ты учился где-то?» «Да». Неожиданно правдиво признавшись, Химер смущенно улыбнулся. «Я брал уроки и специально ставил голос. Думаю, Шадни тебе уже рассказала по секрету, что я комплексую». «Ну, да. А ты правда комплексуешь?» «Не очень, но бывает. Особенно пару месяцев назад, когда всех плюсовых разобрали». Криво усмехнувшись, мужчина передернул плечами. «Знаешь, когда брату и кузенам доступно все, а тебе ничего, это угнетает». Прекрасно понимая, что сочувствие будет неуместно, Лика просто пожала плечами и растянула губы в якобы улыбке, давая понять, что знает, каково оно. В то время, когда одноклассницы и однокурсницы млели от внимания мужского пола, она обходила их десятой дорогой, внутренне завидуя так, что иногда хотелось кого-нибудь удавить, например, самых красивых и популярных. «И тебе даже никого не предложили? Ну, из конкурсанток?» «Предлагали. Из пятерки аутсайдеров. Но знаешь, я как-то не привык подбирать объедки». Криво усмехнувшись, Дайрон тут же прищурился и оценивающим взглядом прошелся по лицу почти дочки. «А вот ты шла отдельным пунктом, причем запрещенным. Не расскажешь, почему?» «А вот и расскажу». Усмехнувшись не менее криво, Лика вздернула подбородок и продолжила. «Как оказалось, я нестандартна даже по меркам абсолютных химер. Я уникальна. Была. До того, как спасла тебя. Или ты думаешь, у шамана в запасах была свежая кровь Феникса?» «То есть?» «Я не шучу». Не собираясь объяснять подробно, вместо этого девушка многозначительно улыбнулась, позволив своему собеседнику домыслить самому. И Феникс, и Арахнит, и Скорпион — все ингредиенты были наисвежайшими. «Быть не может». Выглядевший настолько ошарашенным, что казалось, он переигрывает, Дайрон почему-то шепотом уточнил. «Ты?» «Я, но я перегорела. Теперь даже обратно в Арчанку не могу». Вздохнув, девушка отвела взгляд. «Знаешь, быть уникальной не так уж и хорошо. Я не боец, я бумажный червь. Мне уютно с книгами и клумбами. Я не хочу ни участвовать в играх на выживание, ни поступать в спецшколу, ни драться за место под лучшими лучами солнца. Мне хорошо и уютно в тени. Я не понимаю, зачем случай и судьба одарили меня подобными подарками. Для меня они не подарки, нет, это гнет. Не будь их, моя судьба сложилась бы абсолютно иначе». «Погоди». Прервав, потому что расслышал горькие нотки, Химер снова не удержался, обнял и прижался щекой к виску, буквально всей кожей, чувствуя, как ей становится теплее и уютнее. «Но ведь именно благодаря тебе живу я. Разве этого мало? А может, тебе предначертано спасти не только меня, а ангел? Судьба и случай и никогда не бывают слепы, чтобы мы не думали. У всех есть причина и следствие. И вообще, а ну не думай о плохом. Мы тут, понимаешь, знакомимся, общаемся, за это страдаем, в глаз получаем. А она грустит. А ну отставить!» Широко и располагающе улыбнувшись, Дайрон подмигнул и снова удивил. «А можно я тебя на осенний бал приглашу? Любишь танцевать?» «Не знаю». Смешавшись, Химерочка уточнила. «А какие у вас танцы? Прости, но, боюсь, я ничего не умею». «Я научу. Это совсем не сложно. Было бы желание». «Но так как? Есть у тебя желание?» Напористо уточняя, потому что знал, получить согласие здесь и сейчас будет в разы проще, чем если он поднимет этот вопрос чуть позже. Мужчина с нетерпением ждал ответа. «Ну...» «Просто скажи «да». Уговорил». Широко улыбнувшись и бесстрашно кивнув, ответила. «Да, но если я тебя опозорю, не обессудь». «Не опозоришь, гарантирую. Ты доверилась самому лучшему учителю, ангел». Просияв так, словно она ответила согласием не на обучение, а на нечто большее, Дайрон даже забыл о ране. Так легко и комфортно ему было. «Или не поэтому?» «Ангел, ты сейчас Сосредоточившись и старательно копаясь в своих ощущениях, Химер наконец-то понял, что не так, и расширил глаза от нескончаемого удивления. «Ты со мной делишься?» «Чем?» Искренне удивившись, девушка даже немного отстранилась, чтобы с сомнением скользнуть взглядом по ошарашенному лицу собеседника, и повторила. «Так чем? Я тебя не понимаю». «Плюсом». Обескураженно прошептав и став несколько пришибленным, мужчина замотал головой, словно пытаясь вернуть здравомыслие на место. «От тебя идет тепло и счастье. Ты... прости за вопрос. Ты что, влюбилась в меня?» «Сдурел?» Потеряв дар речи от подобного предположения, Лика даже воздухом поперхнулась и закашлялась. «Нет!» Просидев минут пять в абсолютном молчании, пара, наконец, пришла в себя. Первой, как ни странно, заговорила Лика. «Нет, ты что-то спутал. Мне просто интересно с тобой. Ты забавный, славный. Но это не влюблённость. Даже не думай. Я уверена, это просто расположение. Но вот почему я фаню эмоциями, это я бы хотела знать. Вообще-то до сегодняшнего дня меня Снежка закрывала». «Снежка?» «Моя питомица». Задумчиво ответив, девушка продолжила размышлять вслух. «Или это из-за котят? А может, из-за того, что я перегорела? Чёрт, надо будет уточнить и у неё, и у дедушки. Ладно, ты там давай себе ничего не надумывай, чего нет». Строго глянув на мужчину, Лика неожиданно улыбнулась. «Или ты в меня уже влюблён?» «Нет, ты забавная, славная...» Ответив её же словами и заработав широкую улыбку со смехом и новую волну тепла, Дайрон аж прищурился от удовольствия. Казалось, с каждым разом он ловил всё больше её радости, всё точнее, всё насыщеннее. Неужели именно из-за этого ни один из них никогда не обижает свою плюсовую супругу? Лишь потакание и подарки, лишь любовь и обожание. Так и зависимым стать недолго. Но ты еще такая маленькая. А вот подрастешь через пару лет до женщины, там и поговорим заново. Договорились?» «Без проблем». Рассмеявшись снова, девушка покачала головой и отказал вроде, но нисколько не обидно. «Ладно, прости, но мне пора. Я с матушкой договаривалась ремонтные работы обсудить. И еще необходимо мебель выбрать, да со столярами договориться. Так что давай. Выздоравливай. Сильно не скучай. Вспоминай красивые песни, а я приду ближе к вечеру. Хорошо?» «Как скажешь, ангелок». Подмигнув и тут же, с удовольствием растянувшись на кровати, пациент с наслаждением прикрыл глаза. Вроде и не устал, но отравленное тело требовало свою порцию отдыха. А еще с закрытыми глазами лучше всего думалось о будущем. О дружбе, доверии и... А остальное еще рано. Но то, что она будет рядом с ним улыбаться и смеяться, он устроит. Следующие несколько дней пролетели в делах и заботах о новом доме. Уважаемый Загрыб, как и Джана, поддержал Лику в ее желании обзавестись собственным домом, помогая советам с высоты прожитых лет. Благодаря бурно развитой деятельности управляющей, уже к концу третьего дня дом был освобожден от остатков мебели, старых обоев и краски. Были подчинены скрипящие в нескольких местах полы, побелены потолки, заново поклеены обои, которые Лика сама с удовольствием выбрала. Не поскупилась Химерочка и на замену старой сантехники, причем как в обеих ваннах, так и на кухне. Если уж есть средства и работники, то грех оставлять недоделки на потом. Кроме внутренней отделки дома, не постеснялись орки навести и внешний блеск. Заменили поврежденные оконные рамы в двух окнах, выходящих на ветреную сторону, заново покрасили дом в нежно-персиковый цвет, прошлись по крыше, подновив черепичное покрытие. Не поленились и во дворе подновить требующие ремонта мелочи. Плитку в дорожке, забор, сарай. Ко всему приложили свои трудолюбивые руки мужчины орочьего народа. О качестве новой мебели и вовсе говорить не стоило. Все было настолько изумительно выполнено, что Лика только диву давалась. Новый кухонный гарнитур, мебель в гостиную и ее спальню, новая, деревянная и потрясающе уютная. Пока оставив бывшую спальню на первом этаже без мебели, для себя Лика решила, что чуть позже сделает из комнаты рабочий кабинет, как до этого усердно намекала Снежка, и будет в нем не только работать, но и учиться. Слишком многому ей стоило научиться еще. В общем, в кратчайшие сроки, сделав для приемной дочери управляющий дом конфетку, орки и арчанки строительных бригад к концу пятого дня завершили уборку, вынося строительный мусор, отмывая от пыли полы и окна, расставляя мебель и раскладывая по местам посуду, постель и прочие бытовые мелочи. Конечно же, не за спасибо. Тщательно обсудив с матерью, мастерами и бригадами величину оплаты, Лика без сожалений рассталась с оговоренной суммой, нисколько не жалея потраченных денег. Легко пришли, легко ушли. Да и если честно, то та сумма была каплей в основной массе денег, лежащих на ее счете. Цена участка с домом и ремонтом едва ли стала половиной цены того дома, что ей предназначался изначально. А это значит, что можно еще немного покутить. Принимая ключи от бригадира речных орков, Лика сияла и улыбалась. «Уважаемые дорогие мои родичи, я благодарна вам за помощь и поддержку, ваши золотые руки и исключительное трудолюбие невероятно ценны. Именно благодаря вам и вашей отзывчивости уже сегодня я буду ужинать на своей кухне и спать в своей кровати. Но завтра позвольте пригласить вас всех на новоселье. Я буду рада угостить вас пирогами и напоить чаем завтра вечером». Тут же, крепко обняв старшего бригадира, от которого не отходила все эти 5 дней и от которого узнала столько всего интересного о строительстве, ремонте и прочем, Лика под смешки парней из бригад крепко поцеловала в щеку засмущавшегося уважаемого Выргуса. «Спасибо вам! Вы самый лучший прораб!» И шепотом: «Не забудьте поощрить девчонок, которые участок пропололи. Я знаю, мы на это не договаривались». «Обязательно!» Отстранившись и улыбаясь так широко, что были видны даже коренные зубы, Выргус щурился от похвалы. Не каждый день член рода становится совершеннолетним, а ведь это тоже своеобразный праздник. «Благодарю тебя, Анже, и позволь от имени всех моих парней и девчат выразить и тебе признательность за то, что именно нам выпала честь привести твой дом в порядок. Живи в нем долго и счастливо, и жди нас завтра!» Добродушно подмигнув и рассмеявшись, орк махнул рукой ребятам и отправился в общину, готовиться к великому завтрашнему дню — новоселью. Не поскупилась химера и на похвалы для горных и степных бригад, также участвовавших в ремонте дома, заверив, что и их будет с удовольствием ждать завтра на новоселье, мысленно уже прикидывая, что придется справлять его на свежем воздухе, во дворе, причем используя под столы и стулья широкие доски настилов, оставшиеся после ремонтных работ. Ничего-ничего, такие праздники бывают лишь раз в жизни, так что она постарается и сделает. Не зря же она еще пару дней назад озадачила Иджану и поварих заказом на званный ужин из не менее чем 50 персон. Ну да, примерно столько и будет присутствовать на новоселье. Одних работников больше 30, затем дедушка и матушка, шадни, старейшины, как без них, поварихи, естественно, ну и Дайрон, с которым она виделась раз по 5 в день, а сегодня так и вовсе весь день он с ней на ее участке провел. «Да...» С удовольствием устроившись в уличном кресле, когда ушли последние работники, Дайрон усадил девушку себе на колени. «Вот что значит род. Никогда не думал, что они настолько трудолюбивые и ответственные работники. Повезло тебе с семьей. Ремонт за 5 дней — это сказка. Да еще и такой». «Я тоже рада. Очень». Сидя боком и подставляя лицо закатным лучам летнего ласкового солнца, химерочка была похожа на маленького радостного светлячка. Таким одухотворенным и счастливым было ее лицо. Все работы выполнены даже на день раньше срока. Так что у нас завтра целый день на подготовку. Я так боялась, что они не успеют и придется переносить день рождения. Они молодцы, это точно. Теперь самое главное мне самой не оплошать и сделать праздник праздником. Мама, конечно, обещала помочь, но я все равно волнуюсь. Не волнуйся, я вчера поговорил с кузиной и, наконец, донес до нее мысль, что с тобой у нас все не как с другими. И тем самым спас свои уши от новой трепки. Если что, она тоже поможет. И на стол накрыть, и прибрать потом. Я-то знаю, каково это — убирать после подобных праздников. Откуда? Оттуда. Рассмеявшись на удивленный девичий взгляд, Химер покаялся. Я почти месяц в ресторане на кухне работал, когда по миру отправился путешествовать с 15. Не здесь, конечно, нет. Ты что, если бы братец узнал, как я зарабатывал на жизнь, я бы не только ушей лишился. Это уже потом я стал петь, фехтовать, да и вообще за ум взялся. О, принц — мойщик посуды. Задумчиво протянув, в итоге не выдержала и расхохоталась. Дай, ты что-то. Слушай, а что ты мне подаришь на день рождения? Я ведь знаю, что ты не просто так вчера в город ходил. А ну, признавайся. Не, это сюрприз. Радуясь хорошему вечеру и окончанию ремонтных работ, не меньше ангела, еще больше мужчина радовался, что наконец почти оправился от ранения. А еще что заказчика и исполнителя покушения почти нашли. Не морщи носик, ангелочек. Я уверен, тебе понравится. Уверен? Абсолютно. Эх, ну ладно, не хочешь, не говори. Все равно уже завтра узнаю. Довольно быстро успокоившись, девушка тут же сменила тему. Ужинать будешь? Мама такое рагу потушила. Пальчики оближешь. Заодно тарелки обновим. А еще она мне на новоселье бутылку вина подарила. Ты как, кстати, пьешь? Конечно, пью. Действительно, глупый вопрос. Так что, идем ужинать? Естественно. А давай здесь. Вечер — просто сказка. А давай. Не подходя близко, чтобы она не почуяла его вновь, легионер хмуро наблюдал, как ужинает ангел в компании с Дайроном, при этом смеясь и шутя так беззаботно, словно так и надо было. Она ему доверяет. Она позволяет ему не просто быть рядом, а ухаживать и обнимать, даже целовать, то в лоб, то в щеку. Она делится с ним плюсом. Стискивая зубы и с трудом, не срываясь на рык и шипение, Шарт не понимал, просто не понимал, почему. Ей была нужна дружба? Всего лишь? Нет, он никогда не поймет женщин. Заставив себя отвернуться, а затем и вовсе уйти, маг отправился к себе. Он тоже приготовил ей подарок. Пускай она на него злится, но он не может не попытаться все исправить. Потому что дружба дружбой, но свою женщину он себе вернет. Осталось лишь понять, как.